«Интересное место?» — уточнил я. «Место магического притяжения», — кивнула Василиса. «Бар?» — предположил я. «Не совсем. Ты готов? Тогда пошли». Мы вышли из отеля. Сочи зимой прекрасен. Конечно, летом я его еще ни разу не видел, но зимой он определенно хорош. Наверняка весной расцветает во всем очарование. Здесь пахло не снегом и полями, как в Колдухине, а мокрым асфальтом, морским йодом, кипарисами и специями. Море мерно шумело где-то слева, словно огромный зверь, погруженный в зимний сон, неспешно переворачивался в своей каменной колыбели. «Ты уверена, что нам туда?» — спросил я, когда мы свернули в Октябрьский сквер. Василиса шла уверенно, цокая каблуками по плитке. Я не знаю, бывала ли она в Сочи в прошлом, но она тащила меня вперед с уверенностью матерого экскурсовода. Мы прошли мимо ряда ларьков, закрытых на зиму рольставнями. Летом здесь, должно быть, продавали чурчхелу, надутых дельфинов и магниты с надписью «Я пережил отпуск в Сочи». Даже сейчас часть заведений была открыта, сочинцы резонно полагали, что турист зимой тоже покупатель. А насколько мы видели, туристов здесь и в это время года хватало. Мы пересекли реку Сочи и прошли по улочкам противоположного берега. «ОЭБ и ПК при УВД Сочи», — прочитал я вывеску, когда мы, наконец, добрались до нужного здания. Оно пряталось в листве деревьев, часть которых не облетела на зиму. Этот камуфляж был словно иллюстрацией к строкам. «Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна». Мы поднялись по стертым ступеням. Здание дышало казенщиной. На вахте сидел полицейский, который при нашем появлении не пошевелился, вообще остался неподвижен, как статуя. «Здравствуйте», — обратилась к нему Василиса. «Вы к кому?» — спросил он. Василиса достала удостоверение и показала его. В ее руках эта красная корочка выглядела не как документ, а как артефакт допуск в мир МВД. «Мне бы с оперативниками пообщаться». «С кем именно?» «Пока не знаю. У нас тут идет разработка одного гражданина». Дежурный вздохнул, всем своим видом показав, что ему не нужны детали. Подвинул журнал, переписал из удостоверения ФИО, записал время, отложил ручку. «Прямо по коридору, четвертая дверь», — проворчал мужчина, быстро нажимая кнопку пропуска. Турникет мягко щелкнул, открывая путь в чрево системы. «Зайдите туда и спросите, может, кто возьмется вам помочь». Мы пошли по коридору. Линолеум под ногами был истерт тысячами подошв. Из-за нужной двери доносился приглушенный шум. Глухие удары, кряхтение и смешки. Василиса толкнула дверь. Кабинет был просторным, заставленным столами, на которых громоздились горы папок. Но сейчас никто не работал. В центре комнаты двое парней в гражданском самозабвенно боролись. Это больше напоминало брачный танец двух пьяных медведей. Захваты, подсечки, сопения. Один, коренастый и темноволосый, пытался скрутить второго, повыше. Трое других зрителей сидели вокруг них на столах, болтали ногами и давали советы, которые граничили с легким стебом. «Вано, не позорь отдел!» — кричал один из зрителей. «Ты его как девушку обнимаешь, ломай!» «Мамку свою ломай!» — пыхтел тот, кого назвали Вано, пытаясь вырваться из захвата. Мы с Василисой вошли, она тут же закрыла дверь, стараясь, чтобы кроме нас это шоу никто не увидел. Первым нас заметил тот, кто побеждал. Он мгновенно отпустил противника, который тут же отскочил в сторону, массируя шею и поправляя сбившуюся рубашку. «Опа!» — сказал победитель. Он явно не испытывал никакой вины или смущения. «У нас гость, Вано. Ты почему дверь не закрыл?» «А мы тут, знаете ли, проводим учение по тактике задержания». Василиса шагнула ближе. «Привет, коллеги. Я из области. Может мне кто-то помочь?» Мужчины мгновенно подобрались. Василиса подействовала на них, как валерьянка на котов. Они стали мягкими, пушистыми и немного глупыми. «Красивые коллеги, грех не помочь», — расплылся в улыбке коренастый борец. Он протянул руку. Ладонь у него была широкая, настоящая лапища. «Руслан?» «Василиса», — она пожала руку, не моргнув глазом. «А это мой стажер, Вадим». Я кивнул, стараясь выглядеть как можно более стажероподобным, то есть молчаливым и слегка испуганным. «Стажер — это хорошо», — подмигнул Руслан. «Ну, рассказывай, Василиса Прекрасная. Кто тебя обидел? Кого наказать? Кого в асфальт закатать? У нас сейчас акция 2 задержания по цене одного». «Никто не обидел», — Василиса присела на край предложенного стула. «Мне человечка одного найти надо. Побеседовать. Неофициально, просто уточнить пару деталей». «Звучит загадочно. Имя есть у человечка? Или только особые приметы? Красив, богат, не женат?» «Есть. Никос Константинович Хризантополус», — произнесла Василиса. Имя повисло в воздухе. Руслан присвистнул. «Хризантополус? Знаю такого. Известная в городе личность. Птица, я бы сказал, высокого полета. Орел. А красивой девушке от него что нужно?» «Да вот», — Василиса вздохнула, изображая скуку. «Дело у нас, Руслан. Один гражданин купил Мерседес, а он оказался битый, перебитый, да еще и с арестами. Продавец божится, что брал тачку у перекупа, якобы у этого Никоса». Руслан покачал головой. «Мерседесами битыми торговать», — он усмехнулся. «Никос? Сразу скажу, это сказки бабушки телевизоровны. Он миллионер, причем не рублевый. Не стал бы он такой мелочевкой заниматься. И личных мерседесов у него тоже нет, он на БМВ помешан, причем не на автомобилях, а на мотоциклах. Так что врет твой продавец». «Врет так врет», — легко согласилась Василиса. «Но мне, понимаешь, галочку поставить надо, что я проверку провела, версию отработала. Начальство у нас, сам знаешь, какое. Поэтому пересечься бы с ним». Руслан посмотрел на нее, потом на меня. «Ладно», — сказал Руслан, — «сейчас сделаем». Он достал телефон и начал листать контакты. «Алло!» — его голос мгновенно изменился, стал мягче, вкрадчивее, с кавказскими нотками обаяния. «Никос, дорогой! Здравствуй, брат! Это Руслан, да, из БЭП. Да, тот самый, который по делу вас Гена суетил. Как здоровье, как семья! Слава Богу, слава Богу!» Я слушал и удивлялся. Этот человек, который минуту назад изображал борца с умо, теперь демонстрировал восточную дипломатию. «Никос, дорогой, такое дело», — продолжал Руслан. «У меня тут приятельница есть, практически родственница. Ей с тобой переговорить надо. Буквально 5 минут уделишь. Можно тебя попросить?» «Не можешь подъехать?» «А где ты?» «Так она может к тебе подскочить». Он посмотрел на Василису, та кивнула. «Куда и когда? Ага, ага, понял». Он слушал, кивал, хотя собеседник не мог видеть его жестов. «Спасибо, по-братски. Обнял. Давай, удачи». Руслан нажал отбой и посмотрел на Василису с видом победителя, только что выигравшего Олимпийские игры. «Трудный человек», — сказал он, убирая телефон. «Вечно на суете, вечно в делах. Но стрелку я тебе забил». «Где?» — спросила Василиса. «Диктуй номер, я координаты скину. И это, стажера своего в машине оставь. Никос не любит лишних ушей. Он человек тонкой душевной организации. Его спугнуть легко». «Учту», — кивнула Василиса. «Надо выдвигаться прямо сейчас. Адрес ресторана в Красной Поляне», — сказала Василиса, когда мы вышли из полиции. «Надо так надо, поехали». Мы забрали с парковки отеля УАЗ и отправились в путь. Дорога раскрывалась перед нами словно книга приключений, страницы которой перелистывались сменой пейзажей. Первые километры пути пролегали вдоль моря. Мы ехали неторопливо, время от времени восхищаясь морем, любуясь горными хребтами. Виды были поистине потрясающими. Наш путь лежал по трассе, построенной специально к Олимпийским играм. Она теперь служила мостом, связующим мир городской суеты и царство древних гор, позволяя ощутить единство этих совершенно разных миров. Миновав Адлер, наша дорога свернула в направлении горного массива. Побережье осталось внизу. Мы начали плавное восхождение по зигзагообразному маршруту трассы. Нашему взору предстали великолепные виды заснеженных вершин и изумрудных долин. Шумная река Мзымта сопровождала нас, временами показывая свои бурлящие воды, временами исчезая среди скал. Дорога вела сквозь освещенные тоннели и мосты. Однако радость от движения омрачила неожиданно возникшая пробка. длинная колонна машин, медленно ползущих вперед. Здесь, высоко над уровнем моря, поток уравнял всех, нивелируя различия в социальном статусе и стоимости автомобилей. Разномастная колонна ползла осторожно, преодолевая повороты и подъемы, подчиняясь воле трассы. В горах зима властвовала в полной мере. Деревья стояли увенчанные пышными белыми шапками, а огромные сугробы высились почти в человеческий рост. Легкий ветерок кружил крупные хлопья снега, мягко укладывая их на землю. Подъемники горнолыжного курорта плавно двигались вверх, маня любителей зимнего отдыха покорять склоны, покрытые свежим снегом. В какой-то момент трасса стала двигаться вниз, закрывая виражи навстречу Красной Поляне. И тут раздался звонок телефона. На экране высветилось «Руслан, Сочи, Опер». «Алло?» — спросила Василиса. «Привет, Василиса! Пока ты еще не уехала далеко, хочу пригласить выпить чашечку кофе». «Благодарю, Руслан, но мы уже почти подъехали к Красной Поляне», — нейтральным тоном ответила Василиса. Руслан удивился. «У тебя же встреча на вечер». «На месте подождем. Спасибо за предложение», — мягко сказала Василиса. «А когда возвращаешься? Спрашиваю, чтобы встретить». «Спасибо, Руслан, в этом нет необходимости». Она завершила вызов и одарила меня долгим взглядом. Я промолчал. Признаться честно, мне было приятно, что Василиса его отбрила. Однако какую фразу подобрать, чтобы выразить свое отношение, мне в голову не пришло. Глава 15. Сын гор. Приехав в Красную Поляну, мы припарковали машину и, чтобы скрасить время ожидания, прогулялись. Населенный пункт не такой и большой, однако виды, которые открывались, были просто потрясающими. Воздух чистым, а горы вокруг словно вытесняли душевные тревоги и беспокойства. Поэтому прогулка получилась интересной и наполненной впечатлениями. Горам миллион лет, и всем своим видом они намекали, что все наши проблемы быстротечны и приходящи, не особенно существенные по сравнению с вечностью. День в середине декабря и так подобен мгновению, но здесь, казалось, он еще короче. Едва солнце начало свой путь, а вечер уже бросает свою темную мантию на плечи Кавказских гор. Утренняя суета осталась позади. Дневной свет уступил место тьме, хотя часы уверяли, что до ночи еще очень далеко. Небо над Красной Поляной стало похоже на дорогой бархат, в который какой-то безумный ювелир вшил горсти ярких бриллиантов. Высокогорье подчеркивает неповторимую красоту космоса. Звезды здесь выглядят ближе и ослепительнее. Кажется, протяни руку и прикоснешься к самой вечности. Звезды смотрели на нас призывно, одаряя своей красотой. Похолодало. Река Мзымта, не скованная льдом, шумела, белая от скорости потока, холодная и в то же время яростная, совсем не похожая на тихое течение Малой Атаманки и спокойствие озера Камколь. Время приближалось к 6, так что мы направлялись к Кавказскому Соболю, ресторану на другом краю Красной Поляны. Здание нависало над обрывом, подсвеченное теплым желтым светом, обещавшим уют, тепло и безопасность. Я остановился перед входом, одергивая куртку. «Врать не буду, Василиса. Я тут чувствую себя не в своей тарелке. Образно говоря, это не моя стихия, не мой пруд». Василиса кивнула. «Для начала нам надо просто убедиться, что это он», — негромко сказала она. Я толкнул стеклянную дверь. Она мягко поддалась, впуская внутрь. Навстречу ударила волна тепла, наполненная ароматами мангала. Пахло жареным мясом, желудок мгновенно напомнил о себе тихим урчанием. Ведь последний прием пищи остался далеко утром. В воздухе стоял легкий шлейф дорогих вин и элитных напитков, добавляя расслабленности в атмосферу заведения. Интерьер отличался сдержанным шармом, дарящим ощущение комфорта и уюта, и располагал к приятному отдыху. На входе нас встретила девушка-администратор с широкой неискренней улыбкой и глазами, которые светили, как сканер штрих-кодов. Она оценила нас мгновенно. Стоимость одежды, уверенность походки, потенциальную щедрость чаевых. Однако надо отдать должное, держалась она идеально, не позволив себе даже тени намека на нашу неплатежеспособность. «Добрый вечер», — поприветствовала она нас вежливым тоном. «У вас забронирован столик или ваше посещение было спонтанным?» «У нас встреча», — с достоинством сказал я, — «с господином Никосом Хризантопулусом. Мы рассчитывали, что он позаботился о броне». Фамилия, которую, кстати, было не так-то легко произнести, подействовала. Улыбка девушки стала на градус теплее, а взгляд уважительнее. Очевидно, Никос был здесь не просто гостем. «Разумеется. Прошу за мной». Она повела нас через основной зал, где звенели бокалы и гудели компании туристов. Но не за какой-то столик, а в отдельную VIP-зону. Это было помещение, изолированное от остального зала толстым стеклом и тяжелыми портьерами. Одна из стен была полностью прозрачной, открывая вид на ущелья и черные силуэты гор, подпирающих звездное небо. Здесь было тихо. Звуки ресторана сюда не долетали, словно мы перешли границу миров. «Располагайтесь». Администратор указала на массивный стол из темного дерева с диванчиками. «Официант сейчас подойдет. Когда Никос Константинович появится, я предупрежу, что вы его ожидаете». Она исчезла, оставив нас наедине с видами ночного Кавказа. Мы сели на диванчик. Я положил руки на стол, чувствуя текстуру дерева. Дуб. «Красиво», — сказала Василиса, глядя в окно. «Интересно, он всегда так ужинает или просто захотел встретиться с другом опера Руслана на нейтральной территории?» Пришел официант, молодой парень с безупречной осанкой. «Здравствуйте, меня зовут Георгий. Чего изволите?» «Салат с печеной свеклой и сыром», — сказала Василиса, которая успела посмотреть меню. «А мне цезарь с креветками», — заказал я, — «и воды, обычной, чистой воды в графине. Без газа, без лимона, без льда. Просто вода». Официант кивнул и удалился. Мы молчали. Молчание иногда — способ сохранить силы перед другим, более важным разговором. Через некоторое время официант принес заказ. Графин запотел. Я налил себе стакан, сделал глоток. Отменная вода. В ней чувствовалось таяние ледников, чистота и мощь природы. В этот момент дверь в VIP-зону открылась. В комнату вошел не человек. Вошла стихия. Воздух мгновенно стал плотнее и жарче, словно кто-то открыл заслонку печи. Василиса повела рукой, тут же применив магию, проверяя, с кем имеет дело. А я просто смотрел. Иногда глазами тоже многое можно увидеть. Вошедший был в дорогой дубленке нараспашку. Он снял ее одним плавным движением и небрежно бросил на вешалку, даже не посмотрев, упадет она или нет. Дубленка послушно повисла. Сделав это, он повернулся к нам и упер руки в боки, как деревенская бабка, обнаружившая, что к ней в гости пришли приятели ее непутевого деда и прячут за спинами бутылку самогонки. Никос Хризантопулос был огромен. Не в смысле толщины, хотя худым его назвать было нельзя, а в смысле занимаемого пространства. Широкие плечи распирали синюю рубашку в крупный, олиповатый цветочек. Выбор одежды, который мог позволить себе только тот, кто абсолютно уверен в своей неотразимости. Рукава были закатаны до локтей, открывая мощные предплечья, увитые сложной вязью татуировок. Это были не тюремные наколки и не модные трайблы. Это были узоры, отдаленно напоминающие чешую, языки пламени и дым. Он был лыс, причем скорее выбрит, чем от природы, но его лицо украшала короткая, густая, жесткая борода с нотками проседи. Крупный прямой нос, волевой подбородок и глаза, темные, с лукавой хитринкой, в глубине которых, если присмотреться, тлели сполохи огня. Он источал обаяние, как радиатор излучает тепло. Рядом с ним хотелось улыбаться, как с близким знакомым. Было как-то комфортно, тепло и спокойно. Но я видел и другое. Тень, которую он отбрасывал, имела три головы. «Это же вы мне звонили утром, верно?» Он обратился к Василисе. Его голос был густым баритоном, от которого, казалось, вибрировал графин на столе. Он сдвинул густые брови, но в этом жесте было больше любопытства, чем негатива. Василиса медленно подняла руку. «Разрешите представиться. Я Василиса». Она не стала лезть в карман за удостоверением. Вместо этого она раскрыла ладонь над столом, пальцами вверх. Воздух над ее кожей дрогнул, сгустился и вспыхнул изумрудным светом. Из пустоты, из чистой энергии соткался цветок. Переплетение светящихся линий, трехмерный, диаметром сантиметров 15 бутон, который распространял тепло и зеленоватый свет. Он медленно вращался, беззвучно распуская лепестки. Никас замер. Его глаза расширились, но страха в них не было. «А я Вадим», — сказал я тихо. Я тоже поднял руку. Мне не нужны были сложные сплетения. Я просто позвал воду. Вода в графине услышала меня. Она поднялась тонкой, изящной змейкой, игнорируя гравитацию, вытекла через горлышко и поплыла по воздуху. Прозрачная лента обвелась вокруг моего запястья, прохладная и послушная, а затем закрутилась спиралью над моей ладонью, формируя кольцо, которое находилось в круговом движении. «А вы, я так понял, Никас?» — продолжил я, глядя ему прямо в глаза. Вода обернулась в змею и вернулась обратно в графин, не расплескав ни капли. «Или, может быть, правильнее сказать, Горыныч?» Воцарилась тишина. «Откуда вы знаете?» — спросил он. Его голос стал тише, но в нем прорезались нотки, от которых у нормального человека инстинкт самосохранения забил бы тревогу и потребовал немедленно бежать. Это был голос существа, которое способно сжигать дотла небольшие города. Василиса сжала пальцы, и зеленый цветок истаял в воздухе, оставив после себя легкий запах грозы. «А разве непонятно?» — спросила она. «Я знал, что однажды судьба приведет ко мне кого-то вроде вас». Никас медленно выдохнул. Воздух из его ноздрей вышел горячим, почти паром. Он посмотрел на меня, потом на Василису, и его лицо вдруг разгладилось. Ушла напряженность, ушла поза готового к броску хищника. Он был спокоен и дружелюбен. Он отодвинул тяжелый диванчик, манипулируя им легко, как пушиночкой, и сел напротив нас. Конструкция жалобно скрипнула под его весом. «Никас», — сказал он, кладя огромные ладони на стол. «Зовите меня Никас. Горыныч», — он усмехнулся, и в его усмешке мелькнул человеческий оскал. «Горыныч — это легенда. Сказка для непослушных детей. А я живу реальностью». «Уважаемый Гор Никас», — начала Василиса. Она сделала паузу, словно взвешивая на языке имя, которое казалось слишком мелким для существа, сидящего напротив нас. «Скажите, как быстро вы поняли свою новую природу?» Никас откинулся на спинку диванчика и некоторое время молчал. Он выглядел как человек действия, тот, кто не анализирует, не задает лишние вопросы, не собирает вместе факты, чтобы превратить их в сплетни. Выглядело это так, как будто он вообще никогда не пытался осознать глубину своих изменений. Я налил ему воды, он, не глядя, взял стакан и осушил его одним глотком. «Да я...» Он замялся, крутя в пальцах пустой стакан, словно надеясь увидеть в отражении в стекле панорамного окна ответы на все вопросы. «Рассказать, как все было? Верите ли, мне и поделиться-то было не с кем. Врачи бы прописали галоперидол, а священники — экзорцизм. Не говоря уже про спецслужбы. Однако прежде, чем я начну вам, как бы сказать, исповедоваться, я хотел бы удостовериться, что правильно понял, кто вы такие, во избежание недопонимания». Он подался вперед, с любопытством рассматривая нас. «Вы ведьма», — предположил он, указывая на Василису, и стараясь вложить в это слово максимум уважения, на который вообще способен Горыныч. Василиса поморщилась, будто укусила лимон. «Ни в коем случае!» От услышанных слов ее голос стал холодным и недовольным. «Я категорически не ведьма. Ведьмы варят зелья из лягушачьих лапок и шепчут заговоры на бородавке. Если говорить упрощенно, то я истинный маг. Работаю с силами мироздания, а не показываю фокусы. А это...» Она кивнула в мою сторону. «Вадим. Он водяной. Но сейчас он больше, чем просто дух воды. Он хозяин земли. Вместе мы, все трое, двоедушники, Никас. Мы такие же, как и вы, только носим свои маски значительно дольше». «Насколько дольше?» — спросил он. «Помните Рюрика и всякого рода вещих Олегов?» — спросил я. Никас кивнул. «Вот и я помню, уважаемый Горыныч. Смутно, много лет прошло, но помню». Никас долго и пристально смотрел на нас, и в его глазах отражалась напряженная работа мысли. Медленно вращающиеся механизмы сознания переустанавливали фундаментальные представления. Однако было ясно, что он уже успел осознать собственную природу задолго до нашего прихода, и потому наша встреча не стала для него потрясением, способным перевернуть всю систему взглядов целиком. «Ну, давайте расскажу. В двух словах», — заговорил он, отпуская напряжение. «Раз уж мы одной крови, или там сути, начало моей истории скучное. Жил-был, учился, тренировался, работал. Обычная жизнь со своими радостями и печалями. А 5 лет назад, когда мир решил сойти с ума от мировой пандемии, я залетел в больницу. С ковидом». Он усмехнулся, но улыбка не коснулась глаз. «Ерунда какая-то, казалось бы. Это было не начало пандемии, а время, когда все, кто хотел, переболели. Уже и лекарства были, вакцины, инструкции и коллективный иммунитет. Даже в новостях его не каждый день показывали, а через день. Как-то так вышло, что пока все истерили, ковид обходил меня стороной, как вежливый сосед, до поры до времени. А потом вдруг бах, словно кто-то выключил свет. У меня отказала большая часть легких, я потерял сознание прямо на улице. Очнулся уже в реанимации, опутанный трубками, как новогодняя елка, гирляндами. Врач у меня хороший был. Эрнест Лейбович, жестокий, как старый дантист. Он мне честно сказал, без прикрас, что шансы 50 на 50. У меня там какие-то осложнения начались. Цитокиновый шторм или что-то в этом роде. В общем, болтался я между жизнью и смертью. Только и мог что чувствовать, как здоровье вытекает из меня по капле». Я слушал его и кивал. Смерть не является обязательным атрибутом обращения в двоедушников, но распространенным. Остановление Горынычем так вообще штука уникальная. И там, в этом бреду, на границе темноты, мне приснился дракон. Голос Никаса упал до шепота. Или привиделся. Я плохо помню детали. Это было совсем не как в кино. Никаких спецэффектов, ничего красивого, зато ощущение мощи, вид крыльев, которые могут летать. Жар от огня, который не только обжигает, но и греет. Не помню, что он спрашивал, но мне показалось, он просит разрешения. Но я и впустил его в себя. Или он сам вошел. В любом случае, до сих пор не уверен, что это было в действительности. У меня мозг толком не работал. Он придвинул ко мне стакан, я налил ему еще воды. Когда он делал первый глоток, я заметил, как жидкость на мгновение забурлила. Потом успокоилась. После этого видения на какие-то 2 дня я из помирающего доходяги превратился в абсолютно здорового человека. Но Эрнест Лейбович этот факт хладнокровно принял. Сказал, что сработали и те 50%, которые были в мою пользу. Ну, что препараты подействовали и так далее. А когда меня выписали, тут-то чудеса и начались по-настоящему. «Вас стала слушаться стихия?» — спросила Василиса. — Вернее, стихии? Знаешь, не так все просто. Никас покачал головой. Когда тебе никто не выдал инструкцию по эксплуатации обновленного тела и души, ты чувствуешь себя словно обезьяна с гранатой. Я вот очень хорошо тогда понял состояние Питера Паркера из того фильма, когда он впервые выпустил паутину и стал скакать по стенам. Только я, конечно, стены не покорял. Через неделю после выписки из больницы я угодил в ДТП. В меня влетели старые советские «Жигули» со слегка шибанутым дедом-пенсионером. Карбюратор у него полыхнул, бензин вокруг загорелся. Дед застрял внутри, двери заклинило. Началась паника, люди кричали, метались, как деда спасти. А я стою, смотрю на огонь и понимаю, что он мой. Я просто инстинктивно дернул рукой, как будто отмахиваясь от назойливой мухи. И огонь погас. Не затух, а исчез. Растворился в воздухе. Подчинился. Мы с Василисой переглянулись. Это напоминало восторг ребенка, который впервые дотянулся до выключателя и понял, что может управлять светом в комнате. Только вместо лампочки у этого ребенка была стихия огня. «Потом я понял, что могу тушить и зажигать конфорки на кухне силой мысли», — продолжил Никас. «Смешно, да? Великая сила, чтобы варить пельмени. Но дальше больше. Путем серии экспериментов, проведенных в одном пустынном карьере, я выяснил, что ветер и вода тоже мне не чужие. Но настоящий перелом случился, когда на меня наехали бандиты. Это наши, местные, сочинские. Из разряда «не всех дураков война убила». Отмороженные, как из 90-х, которые забыли, что на дворе 21 век». Никас хищно улыбнулся. На секунду его лицо изменилось, и я увидел сквозь черты сочинского бизнесмена морду ящера, древнего и безжалостного. От этого зрелища я невольно поежился. Они пришли в мой скромный магазинчик, начали размахивать стволом. Оказалось, что пока я в больнице лежал, просрочил поставки некоторых не особенно важных запчастей. Решили мой нехитрый бизнес отнять. И тогда меня перекрыло. Я не только разозлился, но и обернулся в дракона. В виде Горыныча заполнил собой весь магазин. Ну, никого не убил, зато напугал до чертиков. Один из них, самый тупой, посидел за секунду и бросился бежать прямиком в полицию, где все им рассказал. «А что полиция?» — спросила Василиса, и в ее голосе прозвучал профессиональный интерес. «А наши полицейские черствые материалисты и в сказки про драконов не верят. Они его сдали в дурку, где ему быстро поставили диагноз шизофрения на фоне алкоголизма и острого психоза. Но это только один из дурачков. А остальные? Остальные сняли все претензии. Больше скажу. Они принесли мне в зубах кучу денег вместе с извинениями». «Вы здорово их напугали», — заметил я. «Я первый ни к кому не лез», — веско ответил Никас. «Не нападал, не угрожал, не вымогал. Так что в этом нет моей вины». «А дальше?» — спросила Василиса. «Надо признать, криминальные структуры Сочи стали меня уважать», — бросил Никас. «Не то чтобы это такое великое достижение и повод для радости, но жить стало намного проще. А внезапно те, кто был должен годами, стали возвращать долги с процентами. Затем я начал работать с приятелем Гошей, помогая распутывать его финансовые схемы и урегулировать конфликты с партнерами, поставщиками, с клиентами, должниками и кредиторами. Много денег поднял благодаря моим переговорам с контрагентами. В половине случаев они меня даже не видели. Мои собеседники были из Москвы, Санкт-Петербурга, Стамбула, Еревана. Потом понял, что постоянный страх неудач Гошана негативно влияет на наши дела, тянет бизнес вниз, как якорь. Я расстался с ним. Взял кредит. Выкупил у судебных приставов 3 проблемных арестованных грузовика, нанял людей, занялся грузоперевозками. Подобрал автосервис для дальнобойщиков, хозяин которого спивался. Убедил его пройти лечение и закодировал. Его жена меня тогда очень благодарила. Он не пьет сейчас. Клиентов ему привел, бухгалтерию наладил. Теперь техцентр приносит и ему, и мне доход. И вообще, все, чем начинаю заниматься, к чему прикладываю усилия, приносит доход». Он обвел рукой воображаемое пространство, заполненное его успехами. «Склады приносят, гостиницы приносят. Я даже купил на пробу 3 лотерейных билета. Просто так, в киоске, пока ждал кофе. И выиграл 500 000. 4 раза за эти годы те или иные партнеры пытались меня кинуть. Каждый раз я шел на конфликт, играл ва-банк и выходил в плюс». «А кроме бизнеса, вы общались с другими двоедушниками?» «Да, было дело», — кивнул Никас. «С оборотнями. Но эти тоже пытались меня кинуть. В общем, польза от них только в том, что я узнал про Инквизицию, правила маскарад и что не я один такой». «Нет, Никас, вы такой один», — совершенно серьезно сказала Василиса. «Вы научились пользоваться вашими способностями?» «Как спортсмен я привык к тренировкам. У меня есть выкупленный у города заброшенный пионер-лагерь в горах. Я там тренируюсь иногда, обращаюсь в Горыныча, чтобы никто не видел. Хожу в спортзал, жму железо, которое раньше и с места бы не сдвинул. Я пересмотрел свои взгляды на жизнь полностью. Я стал другим. Совсем другим. И все же я Никас. Василиса внимательно следила за каждым его жестом. «Есть один очень важный вопрос, Никас», — произнесла она тихо, но весомо. «Вас никогда не тянуло на мост?» «Как сказать?» — развел руками Никас, который от ее вопроса на пару секунд задумался. «В районе Сочи полно мостов. Виадуки, развязки. Ну, вообще, я люблю постоять на высоте, посмотреть вниз. Подумать. Мосты для меня стали очень важными местами. Но я думаю, что так потому, что это переплетение стихий. В чем-то мистическое место». «Дело не в архитектуре», — сказал я. «Мы сейчас ведем речь про зов, тягу. Призыв на конкретный мост, а не вообще». «Зов», — он покрутил это слово, пробуя на вкус. «Знаете, иногда на закате, когда небо становится красным, как раскаленное железо, у меня бывает видение. Я вижу мост, длинный, перекинутый между мертвых берегов. И меня тянет туда. Как знаете хозяина дома, который забыл закрыть дверь? Но я справляюсь. Психологов для Горынычей нет, так что приходится самому. Списываю на стресс и богатое воображение». «О прошлой жизни вы помните?» — спросил я прямо. «Того, кем вы были до Никаса, до ковида». Никас погрустнел. Улыбка померкла, скулы напряглись. «Я понимаю, о чем вы», — сказал он глухо. «Я чувствую, что во мне древняя сущность с чешуей и огнем, и у нее определенно есть свое богатое легендарное прошлое. Но нет. Я — это в первую очередь человек, Никас. Пусть и другой, улучшенный. Мне не снятся чужие сражения, не приходят воспоминания о незнакомых людях, не всплывают имена. А мост? Ну да, тянет. Но ведь у меня есть своя жизнь, бизнес. У меня обязательства, люди в подчинении. У них ипотеки, они зависят от моей работы, которую я им обеспечиваю. Какой к дьяволу мост?» «Это не тяга, как у наркомана к дозе», — мягко сказала Василиса. «И не каприз. Вас зовет долг перед мирозданием». «Какой еще долг?» — возмутился Никас и скрестил на груди руки. «Я никому ничего не должен. Я даже все налоги плачу. Когда это у меня успел отрасти долг?» «Тогда же, когда и хвост», — просто ответил я, глядя ему прямо в глаза. «Мы должны вам кое-что рассказать, Никас, и, боюсь, это может вам не понравиться. Вы когда-нибудь слышали сказки в детстве, в которых фигурировал бы Калинов мост?» «Сказки?» — он фыркнул, но в голосе прозвучала некоторая растерянность. «Бабушка читала. Там Иван-Царевич с кем-то бился». «С Горынычем он бился. С вами», — хмыкнул я. «Только это не совсем сказки». «Сказки», — упрямо повторил Никас. «А Горыныч сказки?» — лукаво спросил я, и Никас от моих слов задумался. «Ладно, валяйте свою историю. Только не забудьте пояснить, как это относится ко мне. У меня туговато с аллегориями». Глава 16. Социальная роль. «Сказку?» — усмехнулся я. «Стоит Иван-Царевич под Калиновым мостом, а за ним земля русская. Миновал час запулоношный, на реке воды всколыхались, на дубах орлы воскричались. Выезжает змей Горыныч, чудо-юдо поганое. Конь под ним шерстью яко железо, а хвост и грива — пламень огнезрачный. Въехал змей на Калинов мост, и тут конь под ним споткнулся. Возговорил тогда змей гневно: «Что ты, волчья сыть, спотыкаешься? Али чуешь, что Иван-Царевич здесь? Да я дуну, и прах от него останется». Возгневался сердцем Ванюшка, выскочил из-под моста и рек громогласно: «Не бившись с добрым молодцем, рано змей похваляешься». «Вы прямо как моя бабушка», — скептически отреагировал Никас. «Ладно, со сказками все ясно», — не стал продолжать я. «Давайте по фактам». Существуют миры, о которых не снимают кино и их не учат в школе. Есть явь. Это наш мир. Стейки, кредиты, асфальт, налоги, интернет, снег на вершинах, забитый слив в ванной. Но существует и мир мертвых. Навь. Холод, тлен, умиротворение или, напротив, беспокойное брожение. Там обитают души умерших и твари мира Нави. Сидя в VIP-зоне дорогого ресторана в Красной Поляне за стеклянной стеной и глядя на очертания Кавказского хребта и огни горнолыжного курорта, в мир смерти верилось с трудом. «Между этими мирами есть точки сопряжения, швы», — продолжила Василиса. Ее голос был спокойным и уверенным. Вероятно, она знала теорию намного лучше меня. В Греции это Стикс, и там есть лодочник Харон, который не принимает карты мир и возит только в одну сторону. Есть пещера Цербера, которая охраняет этот самый Цербер, а у нас — Калинов мост. За каждым из мест следит свой администратор. Понимаете, к чему я про мост? Никос откинулся на спинку диванчика и посмотрел на горы. Он и сам был похож на эти горы, такой же спокойный и основательный. «Я понял концепцию», — сказал он. «Есть Калинов мост, и за ним кто-то должен следить». «Не кто-то», — поправил я. «За ним должен следить Горыныч». «Погоди, Вадим, а кто это установил? Кто такой архитектор, который построил этот переход и решил, что Горыныч обязан там мерзнуть? Покажите мне приказ о назначении, и мы посмотрим подпись творца». «Мы не знаем», — честно ответила Василиса. В ее глазах, обычно холодных и уверенных, сейчас плескалась усталость. «Это как гравитация, Никос. Неизвестно, кто ее включил, но если шагнуть с крыши, она сработает. Мы не три волхва, пришедшие с дарами и имеющие ответы на все вопросы. Нет у нас ответов. Мы просто люди. Ну, или почти люди. Двоедушники, которые заметили, что мировой порядок нарушен, и пошли выяснять, куда делся недостающий пазл. Прошли по следам прежнего Горыныча. Дошли до вас». «И что же произошло? Куда подевался?» Никос прищурился. В его глазах плясали искры внутреннего огня. «Прежний Горыныч?» «Его звали Ермолай. Он погиб», — ответил я. «Умер. Если точнее, был убит. Как вы сами, наверное, догадываетесь, его человеческая душа и тело умерли, но душа дракона нашла вас, спросила разрешения и заселила собой. Вы выиграли лотерею со смертью, Никос. Но теперь вы не только умеете управлять огнем, но еще и страж моста. И мы надеемся, что, узнав об этом, вы примете вахту, примите свою судьбу». Никос усмехнулся. Усмешка получилась несколько напряженной, как и сам разговор. «Судьба — это байка для тех, кто не может позволить себе создавать собственные планы», — отрезал он. «Я сам строю свою жизнь, кирпич за кирпичом, сделка за сделкой». «Это красивая философия, словно слоган для бизнес-тренинга», — мягко возразил я. Вода в графине потемнела, отражая мое настроение. «Но реальность глубже. Ваша судьба изменена могучим драконом. Мы убеждены, что сила идет в комплекте с обязательствами. Позвольте объяснить подробнее, почему каждая граница между мирами нуждается в своем страже. Главная причина — в нежити». «Вроде призраков или ходячих мертвецов?» — спросил Горыныч. «Нет, нежить вовсе не похожа на неуклюжих монстров из фильмов ужасов», — продолжил я, «которые медленно ходят, смешно мычат, да тянутся руками к экрану. Если мертвец сбегает из мира мертвых или по каким-то причинам после смерти в Навь не попадает, он перестает быть нормальной частью нашего мира. Это единственный способ поддерживать себя живым здесь, убивать и есть людей. Взрослого заглотит, может продержаться еще годик. Съел ребенка, втрое дольше протянет. Человеческая плоть и свежая кровь становятся личным сортом героина для нежити. Они не чувствуют ничего, кроме голода и экстаза от убийства. Их не радует ни тепло, ни солнечный свет, ни ветер. Никаких нормальных чувств. Они очень опасны. Это разумный монстр, лишенный эмоций, чисто псих. Одинокий упырь может выкосить подъезд многоэтажки за ночь. Конечно же, есть инквизиция и двоедушники-охотники, кто их отлавливает и аннигилирует. Сейчас в Яве нежить – крайне редкий зверь. Теперь представьте себе, Никас, что по мосту, где нет стражника, пройдут тысячи этих существ. Это будет не киношный зомби-апокалипсис. Это будет шведский стол, где главным блюдом станут люди. Ваши деловые партнеры, клиенты, работники и друзья. Все, за кого вы радеете. В комнате повисла тишина. Было слышно, как за стеной звякают приборы и смеются люди, не знающие, что их отделяет от ледяной бездны только наше странное собеседование. «Понимаете, ребята...» Никас подался вперед, и столешница скрипнула. «В этом мире так заведено. Кто-то ловит преступников, кто-то удаляет аппендицит, кто-то тушит пожары. Это не просто работа, это социальная роль. Это больше, чем профессия». «Совершенно верно», — сказала Василиса, поправляя незаметную складку на салфетке. «Больше скажу вам, Никас, я полицейский, а Вадим, например, почтальон». Никас хмыкнул и издал нервный, совершенно неподобающий для такого здоровяка смешок. «Серьезно?» — выдохнул он, вытирая подступившую слезу. «Ты, древний дух воды, способный затопить этот ресторан за минуту, а разносишь квитанции за свет? Почтальон?» Мне стало обидно. Не за себя, а за профессию. «Не вижу ничего смешного», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал твердо, как лед на вершинах гор. «Зачем мне топить этот ресторан? И потом, я не говорил, что у меня нет денег. Однако кто-то должен приносить газеты в дома, где пахнет валерьянкой и одиночеством. Кто-то должен слушать истории о том, как в 83-м очередная бабушка родила двойню и поругалась со своей свекровью. Я связываю людей. В вашей классификации я выполняю тоже, если угодно, социальную роль». «Да никто не оспаривает нужность работы почты. Но есть нюанс. Ты делаешь это добровольно, Вадим». Никас перестал смеяться, его лицо стало суровым. «И ты выбрал это сам. А вы сейчас сидите передо мной, едите салатик и непрозрачно намекаете, что я должен перечеркнуть свою жизнь, чтобы я отрастил три головы, покрылся чешуей и отправился морозить задницу на какой-то ржавый мост посреди нигде. Мост, который для меня станет постом, пожизненной вахтой». «Там не холодно», — тихо заметила Василиса. «Там жар от реки Смородины такой, что плавится сталь». «Да без разницы», — рявкнул Никас. «Холодно, жарко, мокро. Суть я уловил, верно? Я должен пожертвовать собой, своим комфортом, своим мотоциклом BMW, своими планами на лето, чтобы всему миру спалось спокойно. Всем, кроме меня. Это называется самопожертвование. Но жертвовать собой герой должен добровольно. По собственному желанию, так? Врать не буду. У меня такого желания нет». «Роль стража не предполагает, что вы прикованы к мосту цепями», — попыталась смягчить углы Василиса. «Ваш предшественник, прежний Горыныч, жил среди людей. Имел дом, кузницу, любил конфеты и детей. Насколько я понимаю, он умел перемещаться туда мгновенно, как по щелчку пальцев. Но работу свою он делал. Твари Нави сидели тихо. А сейчас они лезут, как тараканы из щелей. У нас прорыв за прорывом. Да, к счастью, пока что обходится без жертв, но это лишь вопрос времени». Новый Горыныч задумался. Он крутил массивным пальцем хрустальную пепельницу, идеально чистую, которая, несмотря на солидный вес, ухитрялась не греметь. «Я чувствовал, как в нем борются две природы — расчетливый делец и древнее чудовище. И не факт, что и для дельца, и для чудовища долг перед Вселенной хоть чего-то значил». «Скажите мне вот что». Он поднял на нас тяжелый взгляд. «Старый Горыныч умер. Где это случилось?» «Здесь», — ответил я, — «в Сочи. В отеле «Патриарх». По официальной версии, взрыв газа». «Патриарх? Знаю такой. То есть...» Никас поднял палец, похожий на сосиску, но чрезвычайно крепкий. «Он был способен перемещаться так далеко. Жить здесь и работать там?» «Не совсем», — осторожно поправила Василиса. «Жить нужно неподалеку. У старого Горыныча был дом в Колдухине. Это рядом с мостом». «А в Сочи он был в отпуске?» — уточнил Никас. «Или в самоволке?» Мы переглянулись. Врать дракону — плохой путь. Драконы в сказках задавали героям вопросы, потому что безошибочно отличали правду от лжи. «Нам неизвестны личные намерения старого Горыныча», — вздохнул я. «Но факт остается фактом. Он действительно покинул свой пост. Несколько лет он жил здесь, в Сочи, пока мост между мирья оставался пустым». «Вот», — Никас хлопнул ладонью по столу. Звук был такой, словно упал мешок с цементом, а мне пришлось приложить усилия, чтобы графин с водой не упал. «Получается, что он дезертировал, бросил пост, уехал на юга, грел кости на солнце. А я, значит, должен быть святее Папы Римского и торчать там?» «Мы не знаем причин его действий или его жизненной стратегии», — настаивала Василиса. «Может, он взял отпуск. Может, он чувствовал, что Навь притихла. Он охранял этот переход 1000 лет, Никас, 1000! Имел он право на пару лет отдыха». «Но ведь ничего страшного за это время не случилось, верно?» Никас торжествующе улыбался. «Я ношу в себе дракона уже 5 лет. И за эти годы мир не рухнул. Зомби не маршируют по Красной площади. Значит, система стабильна, мир в порядке». «Твари появляются», — напомнил я. «Всего пару дней назад гонялся за ними. Они, конечно, бестолковые, однако дорогу в Навь находят». «Ну а вы там на что?» Никас развел руками, и этот жест охватил весь ресторан, всю Красную Поляну, весь его успешный налаженный мир. «Вы местные, вы энтузиасты с принятой на себя ролью. Вот и гоняйте их. У вас есть мой номер. Если станет совсем туго, когда полезет кто-то покрупнее мелких бесов, звоните. Я умею летать. Становлюсь невидимым, как стелс-бомбардировщик. Где вы, говорите, обитаете? Ведьмин?» «Колдухин», — эхом отозвался я. Никас достал айфон в золоченном чехле, быстро глянул в карту. 150 километров по прямой. Ерунда. Если что-то случится, за 45 минут прилечу, как Бэтмен. Пожгу огнем, если надо, или смою водой. Буду вашей пожарной командой. На это я согласен». «Работа стража не в том, чтобы тушить пожары», — тихо сказал я. «Работа стража в том, чтобы пожар не начался. Страж сидит, и по мосту никто не ходит. Такова его роль, а не убийство тварей». «Еще раз». Голос Никаса стал холодным, как альпийский ледник. «Вы пришли сюда, рассказали мне красивую страшную сказку с целью, чтобы я бросил все, чего добился, и занял место на посту. Я правильно понимаю вашу цель?» «В целом, да», — кивнул я. «Мы просто курьеры. Мы доставили сообщение о вашем долге. Расписаться в получении не требуется». «Думаю, что все условия предложения мне понятны». Никас встал. Его тень на стене на мгновение показалась мне огромной, крылатой и трехголовой. Но я моргнул, и наваждение исчезло. «И я, находясь в трезвом уме и твердой памяти, от него отказываюсь. У меня есть свобода воли. Нести эту вахту, жить в вашем колдухине, пить самогон с колхозниками не хочу. Я вообще-то родился в Сочи и сочинец. Я люблю свой город, море и горы. Да, боже мой, я могу купить квартиру в Москва-Сити в любой момент, но не делаю этого. Хотите, могу дать вам денег, много денег. Наймите ЧОП, наймите ведьмаков с осиновыми кольями, купите пулеметы с серебряными пулями». «Нет такого ЧОПа, который заменит Горыныча», — сказала Василиса со вздохом. «И тем не менее, Горыныч вам отказывает. Придется это принять. Все. Телефон у вас есть. Из черного списка я вас выну. Но этот разговор окончен. Мой ответ — нет. Приятно было познакомиться». Он посмотрел на наш почти пустой стол. «Заказывайте, ужинайте. Все, что вы съели, съедите за мой счет. Это меньшее, что я могу сделать за затраченное вами время. Если надумаете отдыхать в Сочи, набирайте. Подберу вам номера с видом на море на уровне 5 звезд». Горыныч протянул мне руку. Его ладонь была горячей, сухой и шершавой, как нагретый камень. Я пожал ее, чувствуя колоссальную, дремлющую силу. Василисе он поцеловал руку, галантно склонив лысую голову. «В других обстоятельствах, сударыня, я бы вас похитил и унес в башню», — пробормотал он с усмешкой. «Любовь к красивым девушкам и золоту, знаете ли. Но сейчас просто хорошего вечера». Он развернулся и пошел к выходу. Решительно, широко шагая, как хозяин жизни, распахнул дверь из вип-зоны. Однако в дверном проеме остановился. «А, да, чуть не забыл». Мы подумали, что он хотел еще что-то нам сказать, однако вместо этого он вернулся к вешалке на стене, накинул дубленку и шагнул прочь. Дверь не успела закрыться, как его перехватила девушка-администратор с папкой счетов. «Никос Константинович», — защебетала она, — «а акты? А накладные? Вы же обещали». Я видел в проем двери, как Горыныч, существо из мифов, способное сжигать города, покорно взял ручку и прислонил бумаги к косяку. «Все в ВИП за мой счет, Забава», — сказал он ей, расписываясь размашистым почерком. «Принеси им нашего лучшего шампанского из моих запасов и жаркое по-бургундски. Не отпускай, пока не поедят. Если будут отказываться, пакуй с собой и десерт. Тот, что с горной малиной. Все, я полетел. Очень на тебя рассчитываю». Он вернул ей папку и пошел прочь по коридору. Пол под ногами едва заметно вибрировал при каждом его шаге, словно где-то глубоко под землей двигались тектонические плиты. Или словно по паркету шел многотонный ящер, притворяющийся человеком в цветочной рубашке. Утро в отеле «Дом Элронда» наступило не с пения эльфийского народного хора, а с настойчивого, сверлящего мозг звонка мобильного телефона. Звук был настойчивым и неуместным. Я открыл один глаз, потом другой. Несмотря на уют отеля, мое настроение было далеко от праздничного. Внутри меня, как мутный ил, плескался осадок после вчерашнего разговора с Никосом. Долбанный дракон, чудище огнем палящее, идолище поганое, змеюга трехголовая. Телефон на тумбочке продолжал вибрировать, угрожая свалиться на пол. На экране высветилось «Дядя Миша Л». Я нажал кнопку ответа и приложил трубку к уху, чувствуя себя выброшенной на берег медузой. «Вадим!» — голос Лешего гаркнул мне в ухо. «Ты где бродишь, почтальон?» «В Средиземье, дядя Миша!» — прохрипел я, садясь на кровати. «Пытаюсь найти кольцо всевластия, чтобы править миром, не вставая с дивана. Что звонишь? Опять фанатики?» «Хуже!» — выдохнул он. В его голосе слышалась та паника, которая бывает только у существ, привыкших к тишине и одиночеству, когда их мир внезапно нарушает батальон китайских туристов. «Ко мне приехала эта... Едвига! Свалилась, как снег на голову, и даже невзначай назвала гнилым пнем!» Я потер лицо ладонью. «Едвига Дорофеевна! Ну да, я просил приехать, только не думал, что она такая шустрая. И адреса Лешего не говорил. Только сказал, что он существует. Как только нашла. Наверное, ее ведьминские фокусы». «И что она делает?» — спросил я, пытаясь подавить раздражение. «Вломилась в мою коптерку, хозяйничает, пока я вышел с тобой поговорить», — возмутился дядя Миша. «Вадим, кого я должен благодарить за такой подарок? Ты хоть понимаешь, что незваный гость хуже татарина, а незваная ведьма хуже целого хана Батыя?» Его нытье действовало мне на нервы. Я был зол. Зол на Горыныча, который предпочел быть Никосом Хризантополосом, однако не привык свою злость изливать ни на кого. Разумеется, при условии, что меня не трогают. Потому что сейчас я был как цистерна с токсичными отходами. Кто же в своем уме пинает цистерну с отходами? В результате сил слушать жалобы старика, который боялся женщины, кстати, родственной с ним природы, у меня не было. «Михаил Свет Анатольевич!» — прорычал я в трубку, и мой голос стал холодным и тяжелым. «Ты меня, конечно, прости, друг сердешный, но...» «Я тебя от смерти спас?» «Спас». «Я тебя от фанатика с кинжальчиком скифским ножом отбил?» «Отбил». «Ты мне слегка должен. И не надо мне тут заводить шарманку про «я не просил меня спасать». Не надо. Что ты ноешь с утра пораньше, как больной зуб?» В трубке повисла тишина. Леший сопел, переваривая мою тираду. «Едвига приехала не потому, что хочет твой пескосклад захватить», продолжил я, немного сбавив тон, но не теряя общего настроя. «Ты прояви, пожалуйста, терпение. Она женщина взрослая, сложная характером. Она в своем Краснодаре заскучала до такой степени, что начала людей проклинать. И это сейчас не фигура речи. Понимаешь? Того и гляди, ее инквизиция сожжет. Или она сама полпоселка в жаб превратит». «И что мне делать?» — буркнул дядя Миша, уже без прежнего гонора, но все еще с обидой. «Танцевать перед ней с бубном!» «Вот именно», — ответил я. «Врубай все свое обаяние, на которое способен. Покажи ей, что в колдухе не кипит жизнь. Продемонстрируй ей,